как бы не сбавлять ритма. И все его мысли были сосредоточены на одном — держать дистанцию, держать. Гимнастерка прилипла к спине и плечам, пот заливал глаза. Изредка он утирал лицо пилоткой, бросал через плечо: «Не отставать! Не отставать!» «Так он же еле ноги передвигает! Мы ж его подталкиваем! Ну, плыви, плыви!» Сафронов понимал, речь идет о Штукине, но не остановился и не обернулся, потому что знал, собьется с темпа и потеряет дистанцию. Он только приказал: «Бирюк, возьми его скатку». «Так шо я кто-то козел?» «Бирюк!» Неожиданно повысил голос Сафронов. «Нехай он!» Через несколько минут снова недовольные голоса. «Ну, топай, топай! Представь, что ты по реке, по водичке, буль-буль!» «Так ему ж плохо!» — закричал Маршанский. «Это тепловой удар!» «Бирюк!» — приказал Сафронов, все так же не останавливаясь и не оглядываясь. «Останетесь с ним. Сзади идет полуторка. Сдадите, догоните». «Да шо вы причепились?» «Бирюк, повтори приказание». «Да, нехай!» — заворчал Бирюк, выходя из строя и вытаскивая за собой Штукина. Довольно быстро Бирюк вернулся. «Ой, Стоквин не один, там целый лазарет!» На большом привале, устроенном в тенистом березовом лесочке, все повалились на землю, бросив под головы скатки. Сафронов с большим трудом стянул сапоги, срывая портянки с распаренных ног. Он впервые в жизни физически ощутил смысл выражения «гудят ноги». Он слышал, как они гудели, как горячая кровь расходилась от пальцев, от ступней, от икр, по всему телу. Обед был выдан сухим пайком, но есть не хотелось. Сафронов сделал несколько глотков теплой воды из фляжки, посоветовал товарищам: «Не напивайтесь, это еще хуже, да идти еще столько же». Он понимал, что ему, как командиру, надо бы обойти подчиненных, преодолеть усталость, показать, что он может терпеть и переносить такую непривычную нагрузку. Но он не мог сдвинуться с места. Огромная усталость навалилась на него, как будто спеленала и обволокла дремой. Не сном. Он не мог уснуть от усталости, а именно дремой, нежеланием двигаться, говорить, пошевелить пальцем. Когда раздалась команда «Становись!», он подумал: так быстро. Но прошло полтора часа. Перед самым городом им дали отдохнуть. Капитан, обходя взводы, говорил: «В город зайти с песней, собраться, как положено, и с песней». «А ведь тоже шел», — подумал Сафронов, «и впереди, и нас подтягивал». Сафронов ощутил неловкость за себя, за свою слабость, но все равно не мог преодолеть усталости, подняться и доказать свое право на звание самого выносливого человека во взводе. «Ничего, ничего», — утешал капитан, лавируя меж неподвижно лежащих тел. «С песней второе дыхание откроется. Песня — она сила». И в самом деле, как только они вступили в город, увидели гражданских людей, шагающих по тротуарам, почувствовали под ногами булыжник мостовой, услышали свой звонкий, четкий шаг, так будто и действительно у них открылось второе дыхание, будто и не было за плечами 60-километрового марша по 30-градусной жаре. И когда Гроссман, еще не в полный голос, точно пробуя, цел ли он после такого похода, затянул священную войну, рота выдохнула дружно: «Идет война народная, священная война». Солнце садилось за дома. Народ высыпал на улицу послушать складно марширующую роту. «За мир и свет мы боремся, они за царство тьмы», — старательно вывел Гроссман. И рота подхватила грозно и решительно: «Пусть ярость благородная вскипает, как волна, идет война народная, священная война».